Вынув тряпку изо рта Неки, замечаю немного более ярко выраженные, чем у человека, клыки. Опасно такого хищника к оральному сексу допускать. Что опять, лейтенант, угомонись. Это же хищник, почти животное, кошка. Стоп, точно. Вот я дурак, как мог так опростоволоситься? Ведь спрашивал же воскрешенных бандитов о том, от кого они тут защищаются. И знаете, что они мне ответили? От тварей опасных, появляются здесь иногда. Кошки дикие, вы понимаете? Вот нет, чтоб уточнить, что за кошки. Но кто же мог подумать, что Неки реальны, и при этом еще и фигурки у них огонь. А-а, фу-фу-фу, отпустите нас немедленно. Нека сверкает зелеными глазками. Вот ей бы еще рыжие волосы и была бы вылитая ведьма, а так всего лишь банальная блондинка. Хотя нет, не банальная, у нее реально белые волосы. Хан, подними ее над головой. Марик, долго не сомневаясь, ухватывает девицу за шкирку и за пояс, и вскидывает на вытянутых руках. Ну что ты, такой грубый, отпусти девушку, раз просит. Усмехнувшись, Хан делает быстрый шаг назад, а Нека, взвизгнув, летит вниз, весьма чувствительно приложившись всем туловищем о поверхность. Присаживаюсь на корточки рядом с ней, и сочувственно интересуюсь. Еще разок отпустить, спасибо не надо, мне и здесь хорошо, огрызается Нека. А ты умеешь убеждать девушек? Степаныч не может удержаться и начинает ржать. Отставить, строго смотрю на него. Вы свитки нашли? Да, кивает, две штуки. Ну так иди и посмотри, что там с парнями. Кого лечить, кого воскрешать? Да-да, бойцы погибли не все. Спиди так точно живой, ибо прихрамывая ковыляет в нашу сторону. И, кажется, еще кто-то там шевелится. Ну так что, обращаюсь к все еще лежащей на земле Нике, рассказывай, как собирались отбить крепость, как людей назад в рабство загнать. Колись, давай. Спасибо подполковнику Васильеву за его уроки. Вон как все хорошо получилось. Теперь нам не надо доказывать, что мы хорошие ребята. Вот теперь пусть убеждают нас, что они хорошие девчата и один гном в придачу. Сказано было много, я, понятное дело, не верил и сомневался, несмотря на то, что Нека рубила правду матку. Просто, чем больше я сомневался, а точнее делал вид, тем яростнее она пыталась меня убедить, выдавая все больше и больше информации. Если коротко, то вот что мы узнали от наших новых знакомых. Глава 26. Итак, в этой долине есть три поселения. Наша крепость, крепость воронов, которая перекрывает выход из нее, и поселение, из которого прибыли наши гости. Нечто наподобие средневекового городка, на несколько сотен жителей. Причем, что интересно, стену, которую успел заметить во время разведки Семен, они не строили, как, собственно, и все остальное. Нашли, как сказала беловолосая Нека с именем Фри. И вот это наследие прошлых времен и заняли беглецы от бандитов. Кто сам смог сбежать, кому помогли жители города Заболотного. И название это взялось не просто так, ибо природа позаботилась о том, чтобы обезопасить это место от нападения. У меня сразу же возник вопрос. Если у вас там такое болото, что бандиты не могут притащить катапульты и прочие механизмы для штурма, то, как там проехал танк? Ты меня, что за дурака держишь? Девушка, отведя глаза, призналась, что танк они собирали не в Заболотном, а в другом секретном месте, где она не скажет, даже если ее будут резать на куски, и ведь не врала при этом, ну или верила в свои слова. Сломать-то можно любого, было бы время. Ну что ж, сделаем вид, что согласен на такое условие, а потом проследим за ними, да и узнаем все, что надо. А как вы вообще оказались здесь? Приехали на танке, удивляется вопросу Фри. Это я понял. Как вы в этой долине оказались? Тут же человеческая песочница, указываю на портальную арку. А вот ты о чем, кивает девушка, так из нее и пришли. Но ты же не человек, возмущаюсь. И что, гордо вскидывает подбородок. Слушай, радостно всплескиваю руками, а может тебя повесить? Что-то нет мне радости от разговора. Для нас нет специальной песочницы, отводит взгляд. Ну не к эльфам же нас было пихать. Логично, чешу затылок, и что бандиты вас не поймали. Ловили, кровожадно скалится, но Неки своих не бросают. Так что мы все равно выбрались. Уважаю, чуть приподняв бровь, бросаю взгляд на своих парней, которым, кажется, так же как и мне начинают нравиться эти девчонки. Давно уже здесь, 2 года, а во. А девахи-то упертые, им очень не понравилось то, как с ними обращались в песочнице, а еще больше пришлось не по душе то, что и здесь снаружи, Их пытались захомутать и продать, как экзотических наложниц. Вот они теперь и гнобят все бандитское племя. Вообще девчонки явно боевые и упертые. Вон танк построили. Хотя чуть позже выяснилось, что без гнома они бы не справились. Кстати, а как здесь оказался гном? Недоумеваю. Из крепости Воронов сбежал, пожимает плечами, точнее, мы помогли. Вот такой расклад, тут и гномов в плен берут, и работать заставляют. А так как данный индивидуум был обычным бродягой, хоть и мастеровитым, то никто его не искал и не пытался выкупить. Теперь вот сдружился с никами и вроде старшего брата у них. Собственно, это почти вся оппозиция местной власти Воронов, не считая еще десятка человек в Заболотном. Остальные боятся высовываться, так и живут, охотятся и иногда обмениваются с бандитами товарами. С гор течет большой ручей, и в нем можно найти редкие камни и золото. Ну и некоторые высокогорные травы тоже можно продать. А еще есть какие-то деревья с особо прочной древесиной, которые растут на болоте. Собственно, этакий хрупкий баланс, который боевые неки постоянно нарушают, за что их не любят ни бандиты, ни жители Заболотного. Какая прелесть! Отпустите их, командую парням, сам в это время освобождаю Фри, уважаемые неки и гном. Как насчет, вместе с нами, выпнуть воронов из их крепости и устроиться там самим? Выпнуть, хмурится гном, которого, как оказалось, зовут Фарин. Если их выпнуть, они вернутся. Не боись, ржет Балагур, мы их сильно пнем, насмерть. Мы сами по себе, тут же вылезает вперед гордый Фри. Согласен, киваю, но у меня есть то, от чего вы не сможете отказаться. И что же это? С сомнением осматривает меня с ног до головы. Не там смотришь. Подмигиваю и, махнув рукой на стальную махину, добиваю гордую красавицу своей логикой. У меня есть танк, но это наш танк, взвиваются в голос пят некий один гном. А нет, усмехаюсь, это мой танк, я его в бою с бандитами, напавшими на нас, захватил. Конечно, если вы и есть бандиты, то тогда можно поспорить. Болтаясь на веревке, чуть склоняет голову в бок Фарин, при этом сжимая плечо явно что-то собирающийся сказать Фри. С бандитами у нас разговор короткий, пожимаю плечами. А что с бою взято, то свято. Не меняя позы, продолжает задавать вопросы бородач. А мне нравится этот парень, хлопает себя по бедрам Степаныч. Он явно понимает толк в добыче. Кстати, а как вы добычу делите? Фарин наш отпустил Фри и заинтересованно повернулся к Степанычу. А никак, смеется прапор, нечего пока было делить. Но одно могу сказать точно, танк и крепость, которые мы захватим, собственность легиона. Легиона? Да, так называется наш клан, Небесный легион. Весьма пафосно, хмыкает Фри. Все вопросы к богам, мы ту ни при чем, отмахиваюсь. Богам, Раф, устраивает посадку среди нас пух, которому надоело кружить в небесах. Подойдя к одной из нек, пес внимательно обнюхал замершую в испуге девушку. Ну еще бы, он же ей чуть ли не по плечо. Махина пушистая. Затем обошел по кругу всех остальных, закончив гномом. Затем, сев передо мной на толстый зад, довольно рыкнул. Пух, я вот всегда думал, что псы не любят кошек. Раф, точно тебе говорю. Оторвав зад, Пух еще раз подошел к Фри, слегка задрав голову, задумчиво обнюхал лицо, замершей в ступоре девушки, и смачно лизнул симпатичную мордашку. Бесполезно, грустно вздыхаю, вы ему нравитесь. Но собаки не любят нек, Фри пытается какой-то тряпкой оттереть лицо от слюней. Ну вы ведь не зайцы, ржет Балагур, Раф. Принимается кивать Пух, дескать, эти точно лучше зайцев. Но тут же добавляет, Раф, учтите, Пух у нас пес, а не собака. И поверьте, вы не хотите с ним спорить, Раф. И видимо, чтоб подтвердить мои слова, пушистый обормот еще разочек хорошенько лизнул Фри в лицо. Так, все-таки, что насчет богов? И как вы будете делить добычу, когда она будет? Не сдается Фарин. Степаныч вопросительно смотрит на меня, намекая на то, кто должен дать ответ. Нам Эдем квест отсыпал, ушатать все храмы эльфов, заодно хорошенько отметелить ушастых. Так, чтоб неповадно было, богиню сюда свою завлекать. Ну и сами мы себе квест выписали, перевоспитать рабовладельцев. Вон у того парня и кувалда специальная есть, на раз из башки всю дурь выносит. Ну, а насчет добычи нечего делить пока. Да и что-то не думали об этом. Неки с вами, яростно сверкая глазами, делает шаг вперед Фри. Да, да, да, выкрикивают остальные танкистки, потрясая стиснутыми кулачками. Смерть эльфам. А у меня есть несколько прекрасных вариантов дележа, поддерживает подруг Фарин. В любом случае я девчонок не брошу, да и настучать эльфам святое дело. Не делить надо, а на склад нести, учет в первую очередь. Возмущается Степаныч. А вы, смотрю, разбираетесь в дележе. Фарин с уважением кланяется прапору. Твою дивизию. Бьет себя по лбу Балагур. Их теперь двое. Глава 27. Вместо эпилога. В общем, разговоров еще было много, но уже в крепости. Например, мы все-таки выяснили, как работает танк. Оказалось, все очень интересно. Корпус у него деревянный, из той самой болотной древесины, и он только обшит металлическими листами, буквально в пару миллиметров толщины. Даже колеса у него деревянные, только шипы металлические. А вот пушка-то, да, та сделана из бронзы. Но самое интересное, это ее принцип работы. Сперва, как признался Фарин, он хотел использовать малые взрывные зелья для выстрела большими, но там были трудности со снарядами. Требовалось делать металлические корпуса, чтоб не было детонаций прямо в стволе, так что процесс изготовления был бы долог. Но потом некий нашли амулет воздушной стихии, который создавал мощную ударную волну. Тут я заметил, что он врет, и после небольшого давления, наши новые друзья признались, что сперли его в Заболотном, из городского хранилища. Собственно, это была одна из причин, почему они согласились примкнуть к нам. Там им будут не очень рады, так как украсть аккуратно не получилось. Спалились. Кстати, дорогие мои красавицы, очень по-доброму улыбаюсь засмущавшимся никам. Сопрете что-то из нашего хранилища, я вас пуху отдам, чтоб он вам свою симпатию выказал. Кошка-девочки аж хвосты прижали с опаской, поглядывая на пуха, который вообще ничего не желал замечать, так как контролировал процесс сготовки мяса над углями. Ладно, отвлекся что-то. Так вот, имея такой амулет, все стало намного проще. Снаряды были из обожженной глины, в которые и заливалась взрывная смесь. А учитывая размеры ствола, стенки снарядов делались довольно толстыми, и при взрыве оказывалось достаточно много поражающих элементов. Полного заряда амулета должно хватать на 50 выстрелов, хотя для этого требовалось залить достаточно много маны. Например, 5 никам и 1 гному потребовалось бы 3 дня для его заполнения. А теперь вопрос века. А как танк ездит? Что там, магия или амулет? И тут Фарин открыл страшную тайну. Там паровой двигатель, который топится той самой древесиной с болот. Поджечь ее невероятно трудно. Фарин делал это в кузнечном горне. А уж поколоть на дрова и того не проще. Для этого он изобрел специальный механизм, типа ударного пресса, но только с колуном. Но зато при возгорании такие полежки дают жару в 40 раз больше угля. Ну и как апофеоз гения нашего нового друга, вращение башни и наводка ствола производится педальным приводом. Да уж, это они удачно к нам заехали. Теперь понятно, чего бандиты Фарина в крепости запереть пытались. Мужик, тупо гений. Ладно, все это лирика. Самое интересное началось на следующий день. Примерно в полдень пришло сообщение от разведчиков, которых я разослал в разные стороны. Ну его, так удивляться, как с танком, а то в следующий раз не заметим, как к воротам подводная лодка причалит. И пофиг, что воды нет, дизельных двигателей тут тоже нет, но танк все равно приехал. Так вот, сообщение от разведки. Приближается колонна, 60 человек, 7 телег, все вооружены, луки, арбалеты, 2 катапульты и... кажется, среди них маг. Примерное время прибытия 3 часа. Лаки. Ух ты ж, кажется, бандиты идут отбивать крепость назад. Серьезно за нас взялись, даже мага какого-то ведут. Листик, как ты относишься к тому, что попробовать твою идею с минами? И кого я спрашиваю? И главное, зачем? Фарин. Раскочегаривай танк, вдруг случится чудо и после листика живые останутся. Ой, листик, не ной. Если что, просто покатаемся на танке. Тебе, что жалко. Конец второй книги. 3. Прокачаться до сотки 3. Пролог. На обзорной площадке, в самой высокой части своего храма, любуется восходом верховный бог планеты, Эдем. Находился он здесь по причине нарушения душевного равновесия, а лучи солнца, пробивающиеся из-за горизонта, всегда умиротворяюще действовали на него. Вот только, кажется, сегодня это не работало, ибо бог хмурился и время от времени до хруста сжимал кулаки. Так и знала, что найду тебя здесь. Мелодичный женский голос заставляет отвлечься от созерцания. Что тебе, Леофаста? Не оборачиваясь, спрашивает бог. Просто решила составить компанию, ты такой напряженный. Тонкие пальчики игриво начинают мять напряженные плечи. Прекрати, насупившись, Эдем делает шаг в сторону, освобождаясь от попытки массажа. Леофаста, чуть двинувшись вперед, встает рядом. Повернув голову, Эдем удивленно обнаруживает, что светловолосая богиня одета почти прилично. Несмотря на то, что платье очень тесно облегает объемную грудь и прочие части тела, подол его лишь немного не касается пола. А то стыдно вспомнить, как вырядилась эта же самая Леофаста в прошлый раз. Тьфу! И виной тому тлетворное влияние Лаки и его Лакис. И ведь эта мода заразой расползается не только среди небожителей, но и среди населения планеты. Женщины, узрев новый облик своих богинь, тут же принялись обрезать подолы платьев и делать глубокие вырезы, демонстрируя прелести. И ведь не запретить теперь. Это может очень плохо сказаться на адептах веры. Причем на мужчинах. Что тебя гложет? Красавица слегка пихает Эдема в плечо. А то ты не знаешь. Ой, ну нельзя быть таким старомодным. Если бы мы продолжали одеваться как раньше, то Лаки со своими крылатыми девками просто переманил бы к себе все мужское население. Красавица поворачивается лицом к собеседнику и отставляет правую ногу в сторону. В этот момент становится понятно, что Эдем ошибся в оценке ее наряда, ибо с ранее невидимой стороны юбки есть разрез, оголяющий плод чуть выше пояса. Бесстыдницы. Вспыхивает бог, с его руки срывается молния, и женщину отбрасывает к самому краю смотровой площадки. Такое платье испортил. Встав, Леофаста расстроенно проводит рукой по животу, где в наряде образовалась большая дыра. Ну чего бесишься, я ведь правду говорю, а уж если хотел раздеть меня, то я и сама могу, ни секунды не сомневаясь, тянет подол вверх, явно собираясь снять его через голову. Не смей, рычит Эдем, но руки прячет за спину. Сколько тебе повторять, я никогда не предам свою любовь, и вообще ты же замужняя женщина. Пф, Леофаста легкомысленно отмахивается, я богиня любви, мне можно. Ну так что, может, передумаешь? Наверное, в миллионный раз предлагает богиня, томно изгибаясь. Нет, иди делом займись. Чувствую, скоро нас ждет демографический взрыв с этой новой модой. А значит, работы у всех прибавится. Так может, это наш шанс? Новые души народятся, новая паства даст необходимые силы для противостояния лос. Им еще вырасти надо, сокрушается Эдем. А до того как жить? А твой брат, разве он не поможет? Мой брат, он на Фаэтоне уже помог, теперь там пепелище. А у нас теперь еще и Лаки откусывает себе верующих. Вот его помощь. Но ведь он же прислал каких-то крутых бойцов, удивляется богиня. Да, пока от них только крутые проблемы. Но один храм Лос уже разрушен, радостно хлопает в ладоши Леофаста. Не напоминай, Эдема аж передергивает от воспоминаний. Ах-ах-ах, да уж знатно тебе досталось. Заливисто смеется красавица. Треск молнии, и богиня с криком летит с 20-метровой высоты вниз. Тьфу, в сердцах сплевывает бог, единственную подругу обидел. И воздев руки в небеса кричит. Я тебя ненавижу. Слышишь, ненавижу. Мажор, ты недоделанный. Все из-за тебя. И выплеснув ярость, уже чуть тише добавил. А еще Лаки. Сложно все. И убить их хочется и нельзя. Брат точно не простит. Тяжко вздохнув, снова обращает свой взгляд на восход, ибо больше ничего не остается, время бана еще не истекло. Глава первая. Во всем виноват Балагур. Ну а кто же еще? Мальвина не разбирается в минах, а Пух не умеет разговаривать. Так что за всех постарался Вован, ведь это именно он произнес фразу. Листик, да фигня твоя мина. Первый в колонне подорвется и все. А что с остальными делать будем? Вы понимаете, он заявил, что ущерба от взрывов будет мало, и все то, что Антошка Листик собирался зарыть в землю, останется без дела. Просто взял и плюнул в ранимую душу маньяка-сапера. А я не виноват, да, кто-то же должен был пойти вперед и убедиться, что вражины не доберутся раньше назначенного срока. Не то чтоб я не доверял Лаки, который был в разведке, но уж больно много времени он отвел для подхода врага. Напоминаю, долина, в которой мы все находимся, по форме напоминает треугольник. Так что от нас до крепости воронов максимум 15 километров, а может и меньше. Разведка же встретила противника километров за 7 до нас. Это же, как ползти надо, чтобы это расстояние преодолеть за 3 часа. Да еще и мы навстречу, на километр, выдвинулись. Да пока собирались. Так что без того, чтоб самому посмотреть никак. Я и ушел навстречу к Лаки, чтоб сделать посмотреть своими глазами на этих черепашек. А братву оставил без присмотра. Почти. Хана оставил за старшего. Ну не молото же. Он слишком долго был рядом с Балагуром, так что мог заразиться от того безалаберностью. Хотя, если быть честным по здравомыслию в моем личном рейтинге, Молот идет сразу после Хана. И не надо мне говорить, что есть еще Пьеро и Тихоня. Посудите сами, ну какой разумный человек женится на сестре Молота или на той же Пуме. Хотя стоп, Алижа-то вообще на Мальвине жениться хочет. Так все, кажется, это не очень хороший критерий. Надо другой будет придумать. Однако отвлекся. Как уже упоминалось, я усвистал смотреть врагов. И тут оказалось все нормально. Катапульты штука такая, их быстро не потащишь, так что время в запасе есть. Но все-таки решил задержаться и присмотреть. Все-таки разведчики, за исключением Лаки, не умеют так лихо маскироваться, как я. Поэтому отправил их помогать моим ребятам, а мы с Саней остались приглядывать. Прикинув, что всегда успеем оторваться и добраться до своих, уж наставить мины без нас смогут. Там ведь есть лучший специалист по этому делу. Да уж, называйте меня наивный эдемский юноша. Как можно было не учесть фактор Балагура, не понимаю. Вот как будто первый год служу с этими отморозками. Итак, проблема номер раз. Как без дистанционного взрывателя активировать разом все мины, так чтоб накрыло всех, а не только того, кто первый наступит. Вы вообще представляете состояние настоящего маньяка, когда выясняется, что он не может устроить большой бум. А теперь добавьте к этому толпу отморозков, которые тоже ждали чего-нибудь эпического. Как тот давнишний взрыв в ущелье, когда листик немного перестарался в его минировании. Вот-вот, и мне уже страшно. Точнее, страшно мне стало потом, ибо вначале все выглядело более-менее прилично. Когда я вернулся с разведки, обогнав плетущихся бандитов, то первым делом поинтересовался. У нас минут 10-15, как успехи? Сможем хоть частично выбить бандитов, а то их там реально много, да еще и два мага. Еще один нагнал, чтоб ему пусто было. Лаки, Хан, берите арбалеты и лезьте на деревья. Магов надо гасить сразу, хрен его знает, что от них можно ожидать. Нельзя на деревья, качает головой Марик, пришлось поверху минировать. Иначе нет возможности накрыть всех разом. Как это поверху? Недоумеваю. Вы там что, веревки протянули для активации? Неа, размахивает руками возбужденный листик. Мы гранаты на удар поставили, и цепочкой их развесили. Крайнюю рванем, и они как доминошка сработают. Честно скажу, перестает махать конечностями, плечи опускаются, взгляд как у побитой собаки, с этими условными единицами жизни нет гарантии, что завалим. Но травмировать должно хорошо. Извини, мажор, чуть не плачет. А точно рванут по цепочке? Да-да, мы подстраховались, продублировали систему, активно трясет башкой. Вот скажите мне, почему меня это не насторожило? Но в очередной раз повторюсь, во всем виноват именно Балагур, а не листик. Нет, будь у нас завались гранат, этот маньяк обвесил бы деревья ими, как елку на Новый год игрушками. Уверен, тогда бы точно насторожился. Однако в тот момент все выглядело вполне презентабельно. Просто импровизированные мины располагались на ветках, нависающих над дорогой по обеим сторонам, в шахматном порядке. Как и сказал листик, для подстраховки. Не от соседней взорвется, так от той, что на противоположной стороне. Хуже всего то, что запаса взрыв алхима у нас не осталось, кроме того, что в танке, но в качестве гранат, эти бомбы не подходили. Да и оставлять без зарядов такое грозное оружие плохая идея. Я про те, что для большого ствола, те же, что для гранатомета, конечно же, пошли в дело. И это не было самодеятельностью. Листик честно отписался в чат и пояснил, что без этого никак. Хотя врать не буду, он и большие заряды хотел использовать, но я не разрешил. Так что парни и девчонки попрятались чуть глубже в лесу, а я, Хан и Лаки прошли чуть дальше по дороге. Снайперы будут стрелять по зарядам, я же командовать парадом. А Семен и Изи, которые тоже увязались с нами в бой, сидели за нашими спинами. Не очень они приспособлены по лесу бегать со своими то крыльями. Мальвина же, где-то там возле Молота тусуется, ей крылья не помеха. Волшебная шапочка рулит. Кто спросил, где Пух? На месте он подставил башку под руку и балдеет от почесывания за ухом. Хотел я его от греха подальше отправить в лес, искать снаряд для бомбометания, чтоб случайно не пострадал, но в очередной раз убедился, что этого пернатого на мякине не проведешь. Пух, иди, найди себе бомбочку побольше, потом на катапульту вражескую сбросишь. Пушистый обормот с сомнением окинул взглядом лесную дорогу и деревья, чьи кроны практически сходились над головами, и закрутил башкой. Дескать, где тут летать, пешком ходить тесно. Пух, строго указываю рукой в сторону крепости. Беги туда, там взлетишь и ищи себе что-нибудь, чтоб сбросить. Вон как с волком круто вышло. Чеши, давай. И эта наглая харя тут же выполнила приказ. Усевшись на землю, принялся задней лапой наяривать себе за ухом. Пух, эр-эраф, и смотрит так удивленно. Дескать, в чем проблема, сказали чесать, я чешу. Это приказ, начинаю злиться. Пушистик окидывает взглядом всех присутствующих в надежде найти поддержку, но таковой не обнаруживает, ибо народ тупо пытается не заржать. Опустив мордаху вниз, выпускает крылья и, волоча их по земле, направляется в сторону крепости. Аж сердце кровь обливается, глядя на то, как жестоко обращаются с собачкой. А, тьфу ты, манипулятор мелкий, изи вон даже всхлипнула, а Мальвина принялась дергать меня за рукав. А этот артист, еще и оглянувшись, трогательно что-то проскулил. Мажор, а может, наша большегрудая красотка не выдерживает и пытается заступиться за пернатого. А ну цыть, выдергиваю рукав, и уже откровенно принимаюсь рычать. Нечего меня дергать. Пух, а ну бросил придуриваться и полетел отсюда. Эр-раф, пушок, взмахивает крыльями, отрываясь от земли, при этом откровенно забирает в сторону, в результате врезается в ветку. Падает и принимается жалобно скулить. Вот только меня такими дешевыми трюками не пронять. Он же числится моим петом, поэтому я всегда вижу его полосу здоровья. Даже 1% не потерял. Пух, не придуривайся, а то пинка дам. Бросив на меня полный скорби взгляд, пес, припадая на правую переднюю лапу и волоча по земле явно сломанное как минимум в 3 местах крыло, ковыляет в сторону крепости. Внимание, 3-минутная готовность. Тихоня, тьфу, зло сплевываю. По местам, пух, за мной и не на шаг, чтоб не отходил. Чудом исцеленный обормот манипулятор радостно скульнув, бросается к заранее отведенному месту нашей засады. За что мне все это? Набегу вопрошаю в небеса. Ну вылитый джин, не забывает подначить меня Лаки. Хорошо хоть, тут еще всякие тасисфасими под ногами не путаются. Кстати, с ними еще надо будет разобраться, а то они рвались прикрывать в бою ненаглядного балагура. А мне и так проблем хватает. Так что сидят сейчас связанные в крепости, чтоб за нами не увязались. Рано им еще воевать, Нефера за ними приглядывает. Хорошо хоть, это в бой не рвется, шпионка одним словом. И очень радует, что Фарин со своими сексиниками в танке дежурит, на случай непредвиденных обстоятельств. Так, отставить кошечек-милашек, лейтенант, воевать надо, хотя они ничего такие, я бы погладил по ушкам. Отставить я сказал. В общем, разбежались кто куда, старательно маскируясь. Отвод глаз, конечно, хорошо, но кто сказал, что у магов нет какой-нибудь фишки для обнаружения? Да и у простых воинов, ведь, как известно, надо просто правильно смотреть. Так что совмещаем. Даже пара веточек с листочками, которыми ты прикроешь лицо, дадут дополнительный плюс к маскировке, и это не навык, полученный на Эдеме, это честно выученное умение, под руководством Рогожина. О том, как отхватывали по соплям, за то, что плохо прятались, напоминать не надо. Так что спинка не сломается от того, что в кустик залез, ручки не отвалится, потому что веточкой прикрылся. Ну и не забываем лакисов, которые маскировкой не владеют. Да и валькирии, несмотря на то, что знакомы с отводом глаз, куда слабее нас в этом плане. Так что подальше в лес, будем делать из них толстых партизан. А тьфу ты, вот ведь глупости в голову лезут. Представил сейчас толстую пуму, или вот хаски с вываливающимися жирными телесами из бикини. БРРР. Нет, я против превращаться в партизан. Только худенькие и стройные диверсантки. А да, тьфу. О чем думаю то, это все предбоевый мандраж. Если вам кто-то скажет, что вообще не волнуется перед боем и не боится, бегите. Этот человек псих. Бросаю взгляд на лежащих в углублении прикрытых ветками Изи и Семена. Со стороны их совершенно невозможно заметить, так как они, считай, в окопе. Нормально, а то шальной осколок прилетит, больно будет. При этом лакисы стараются даже не дышать. Лаки нервно теребит приклад арбалета и покусывает губу, и только хан с каменным лицом сидит под своим кустом. Вообще ноль эмоций. Псих, что с него взять? И вот из-за поворота лесной дороги показывается первая подвода с грузом. Тянут ее 2 лошади. В паре метров впереди 2 воина с арбалетами, цепко оглядывают окружающее пространство. Так главное не смотреть прямо на них, а то почувствуют еще опасность. Хотя, если честно, даже неудобно их убивать. Ну как дети малые, право слово, где головной дозор, идут всей кучей. Такое ощущение, что никогда не слышали про бравых диверсантов. У них что, тут никогда засады не устраивают, что ли? Или может они считают нас нубасами, только что вылезшими из песочницы, которые ничего не умеют и не знают? А может их Эдем так расслабил, дескать, что эти мелкоуровневые смогут сделать? Да нет, ну глупо же, мы же захватили их крепость. Проявите хоть толику уважения. Нет, ну сами виноваты. А телеги все появляются и появляются. Так, а вот и катапульты. Хорошая вещь, пригодится, когда будем штурмовать их бандитское логово. Шмальнуть пару раз для вида. Надеюсь, тут никто не подумал, что я на полном серьезе собрался заниматься такой ерундой. Делать нечего, ходить на штурмы. Диверсанты мы или как? Залезть ночью и всех перебить. Вот это наш метод. Но из катапульты все равно шмальнуть можно, просто чтоб не скучали и не впадали в уныние. Ибо нифиг, все пора. Вся вражеская змея заползла под развешанные по деревьям гранаты, 60 с лишним человек, 7 телег и 2 катапульты. Интересно, а что в телегах? Чуть приподнимаю правую руку и начинаю загибать пальцы. 5, 4, 3, 2, кулак. Лаки и Хан одновременно стреляют, болты летят точно в цель. Промахнуться с 30 метров просто нереально, по крайней мере не для этих двоих. Заряды детонируют по цепочке, как будто петарды на Новый год рвутся. Осколки кромсают тела врагов и животных, коверкают мои катапульты, врезаются в подводы с грузом, повреждая наверняка полезный хабар. Пару осколков пролетает над головой, вскакиваю на ноги, чтоб броситься добивать противника. И тут бумкнуло, первая подвода вспухла пламенем взрыва. Пытаюсь рухнуть на землю, но мало ускориться, гравитации все равно, что я разогнал восприятие. Зато увидел, как детонируют остальные телеги. Взрывная волна бьет в грудь, меня бросает назад, бьюсь обо что-то головой. Все крутится в бешеном темпе, мелькает перед глазами, во что-то врезаюсь, кости крошатся от ударов, боль рвет тело на части. И тут приходит благостная темнота. Сколько времени провел без сознания, да фиг его знает. Пришел в себя висящим на ветке, на высоте 3 метров. Нет, нет, что вы, не подумайте только, что я банально болтался как простынка, которую вывесили сушиться и пришпилили прищепками, чтоб ветром не унесло. Это же не наш метод. Я конкретно висел на ветке, врезался в нее спиной и теперь из моей груди торчит, как минимум, 1,5 метра покрытой кровью деревяшки, а за спиной толстое такое дерево. Проклятие. Вот нет, чтоб наоборот, лицом к дереву, можно было бы оттолкнуться. А так что делать? И вообще, почему я еще живой? Почему не убился, и меня не отнесло пером ангела в сторонку? Так посмотрим. Уровень здоровья 60%, руки, ноги целы, башка тоже, только из грудины торчит дрын. Не понимаю, оно конечно, хиты жизни и все такое, но бревно в организме, или это потому, что оно с правой стороны, а если бы с левой, ну вот на месте сердца, сейчас бы полежка было. А что говорят системки? А они говорят, что на мне было несколько дебафов на кровотечение, но они быстро закончились, то есть обычная сорванная шкура, несколько вывихов и внутренних повреждений, при этом ни одна кость не сломана. Ну это ладно, то что организм у меня покрепче обычного человеческого я и так знаю, но почему жив то, это так регенерация работает? Тогда надо учесть на будущее, когда врагов мочить будем. Или все-таки, дело в той строчке в профиле каждого коршуна, усиленная регенерация здоровья, и все, ни насколько усиленная, ни что это значит, ничего. При этом у других легионеров этого нет, откуда она взялась догадаться несложно, за этот бонус было уплачено болью, моей болью. Подарочек Хель, видимо нехило там той самой регенерации, что даже системе пришлось это учитывать. Мутанты одним словом. По жизни с бафами, можно сказать донатеры. Ну а что, я мажор или нет, так что иди оно все лесом. Кстати, а как с лисины то слезть? Как, ручками придется стягиваться, а не загнусь, да и пофиг, перо ангела сработает. Хватаюсь за мокрую ветку и пытаюсь сдвинуться рывком вперед, руки соскальзывают, так что бью себя в грудину. Больно то как, кажется, не так давно я тут болтаюсь, вон кровь еще не засохла, зато жизнь на 1% просела. Надо срочно что-то делать, или сниматься с ветки, или самоубиться, полоснув себя ножичком по горлу, ибо терпеть такой боль я не нанимался. Но самоубиваться это для слабаков, так что обтираем руки об штаны и потихоньку легкими рывками пытаемся сняться с этого полена. Вот скажи мне, лейтенант, ты мажор или нет? Вот чего свою модную мифриловую кольчугу не нацепил, да хоть в полете, ведь 100 пудов, В этом случае не насадился бы на веточку. Да что же это такое? Никак не могу сдвинуться. Стоит напрячься и потянуть себя, как тут же дикая боль стреляет в грудину и руки отказываются повиноваться. Соберись, тряпка. Давай ты сможешь. Еще разок. А-а, да. Кажется, я смог сдвинуться на целый сантиметр. Уф, ничего. Еще 150 сантиметров и я свободен. Хотя нет, дальше ветка становится тоньше. Должно попроще пойти. Соберись, боец. Давай сделай это. Ты сможешь. Давай. Мать моя, майор госбезопасности, а отец полковник. Да что ж так больно-то? Вот почему ты не надел кольчужку-то? Сейчас не висел бы как жук, приколотой булавкой. А вот интересно, а если сейчас ее нацепить, ну вот что получится, она на все дерево натянется и меня расплющит, а что, это тоже выход, хуже то точно не станет, а там глядишь перо ангела меня реанимирует, решено, полупокер, а-а, лечу вниз, рефлексы не подводит, так что приземляюсь без дополнительных повреждений, бумс, поторопился, по темечку прилетает кусок ветки, на котором я висел, ага, вот так кольчужкой оделась, срезав ветку с обоих сторон организма. Потрогав грудь в районе того места, где она торчала, убедился, что посторонний предмет все так же в организме. Так, надо срочно найти кого-то из парней, чтоб помогли избавиться. Хм, а почему я сразу не догадался в чат написать и позвать на помощь? И вообще, что творится с остальными? Ба, да тут форменный дурдом. И меня в частности уже потеряли и ищут с собаками. А нет, стоп, собаку тоже ищут. Где Пух? Попробовал крикнуть, чтоб позвать Пушка, но попытавшись набрать в грудь воздуха, понял, что это плохая идея. Бревно в грудине не способствует таким подвигам. От боли сложило пополам, еще и кашель подступил. Поверьте на слово, не стоит кашлять, если у вас в организме полена. Даже жизнь на процент просела. И все это в сопровождении ощущения терки внутри. Ох, вот чувствую Пух в беде, иначе это пушистое недоразумение уже крутилось бы рядом, но его нет. А если он вот так же, как я, висит на ветке и не может позвать на помощь? А может, его враги захватили? Кстати, а что с врагами? Пишу в чат вопрос. Врагов добили? Никто не ушел? Мажор, некого добивать. Листик слегка перестарался. Тихоня, не виноват я. Кто же знал, что в телегах взрывчатка? Листик, короче, чисто. Балагур, ты вот эту яму с кусками мяса вокруг чисто называешь? Оригинал, молот, и хабара нет, совсем, дед, хрен с ним, с хабаром, мажор, не богохульствуй, дед, Степаныч, угомонись, бери Тихоню, пройдите вперед и следите за дорогой, остальные искать Пуха, Сёма, можешь взлететь, посмотреть с воздуха, мажор, могу, тут теперь полно места для взлета, мажор, может нам всем полететь, Семен, Мальвина, лети искать, иди ко мне, вдруг понадобится лечить Пуха, мажор. Если не враги захватили песика, значит, он точно где-то застрял, или может погиб, а время до возрождения всего 6 часов, и куда его унесет? Ладно, если в нашу песочницу, а если нет, хотя стоп, Пух же гвардеец, так что у него тоже есть перо ангела, тогда что получается? Застрял, точно, висит на суку и не может позвать на помощь, пух, ору, наплевав на раздирающую боль в груди, кха-кха, сплевываю сгустки крови, проклятие. Мне надо подлечиться и вынуть кусок ветки. Где Изи? И тут на грани слышимости раздается скулеж. Где? Откуда? А вот ты где? Из-за дерева появляется Лаки. Ничего ты просеку проломал, пока кувыркался, как шею только не свернул. Тебе ли снова суицидника не дали? Следом появляется Балагур, а то Тихоня там третий уровень опнул. Не знаю, отмахиваюсь, морщись от боли, за мной. Кажется, я слышал Пуха. Бросаюсь в чащу леса. Парни бегут за мной, опа, а вот поверху видно обломанные ветки, кажется, тут кто-то промчался кувыркаясь, теперь найти это летающее недоразумение дело техники, и мы нашли, да уж, я тут бегаю, с бревном в грудной клетке, похрустывая сломанными ребрами и терпя дикую боль, а это псина, представьте себе березу, обычную такую березу, только здоровенную, у комля как раз в обхват моих рук, и на высоте 5 метров Пух, обнявший ствол всеми четырьмя лапами, зажмурившийся и держащийся зубами за ветку над головой. Ах да, еще и хвостом машет радостно, нас услышал. Пууха, задрав голову вверх, орет Балагур. Ты, что по родным березкам соскучился. Так это не наша православная березка, это буржуйская. Балагур, что ты несешь? Сплевываю очередной сгусток крови. У меня стресс, возмущается Вован. Я котов на дереве видел, а вот собак нет. Раф, возмущается Пух, на мгновение, расцепив зубы и снова впиваясь ими в ветку. Ну извиняй, братан, Балагур разводит руками. Но псы по деревьям не лазят. Раф, ага, а типа собаки регулярно, хмыкает Лаки. Как снимать то будем? Почесав переносицу командую. Пух, спрыгивай, давай. Возмущается этот древолаз, даже не удосужившись раскрыть пасть, что поблаять меня, да у тебя же есть крылья. Просто отцепись и все. Пушистик перестает цепляться за ветку, слегка сползая вниз под собственным весом и как может, пытается посмотреть вниз. Трясет башкой и что-то невнятное проскулив, обнаруживает, что ухватиться зубами ему ни за что, жалобно затянув на одной ноте. У-у-у, перестает крепко обнимать ствол. Вместо этого выпустив когти, как заправский кот, подтягивает себя повыше, снова цепляется зубами за ветку и сливается в страстных объятиях с березкой. Эк, тебя ностальгия то накрыла, ржет Балагур. Дурак ты, Вован, Лаки сплюнув, неодобрительно пялится на весельчака. Ему же страшно. Пушок, не слушай его. Прыгай, если что мы тебя поймаем. Эррр, к черту, подхожу к дереву. Пух, держись, я лезу к тебе, малыш. У-у-у. Подпрыгнув, хватаюсь за ветку и, вскрикнув, валюсь на землю, в грудине простреливает болью. Пытаюсь встать, и чувствую, как горлом хлынула кровь. Эй, что с тобой? Балагур подхватывает меня под руку, не позволяя рухнуть на землю. Тьфу, не полупокер, кольчуга исчезает, ноги подкашиваются и я все-таки, несмотря на поддержку, валюсь как подрубленное дерево. Охренеть, Изи, скорее приведите Изи. Орет в ту сторону, с которой мы пришли Лаки. Мажор ранен. Сверху слышится испуганный скулеж, и вот ломая ветки, а добравшись до более толстых, то и просто отскакивая от них как мячик, на землю валится Пух, весь ободравшийся, с клочками вырванной шерсти, маленький трусишка, припадая на поврежденную при падении лапу, поскуливая и виновато опустив голову, ковыляет ко мне. Ты ни в чем не виноват, пытаюсь погладить понурую мордаху. Аф, точно-точно, как же я люблю этого обормота. Кстати, лесного суицидника нам обоим дали, и мне, и Пуху. Теперь понятно, почему я не загнулся, вися на ветке. Глава вторая. Помните тот мегавзрыв, который мы устроили в лесу? Ну так вот, там такая здоровая воронка получилась, что, похоже, добрались до какого-то подземного водопровода. По счастью, в самом начале вода прибывала довольно медленно, потому что если бы это происходило быстро, танк бы утонул. Да-да, наши горячие кошечки, во главе с не менее горячим гномом, рванули нас выручать из беды, и на всех парах вкатили в эту яму на своей технике. Вы бы знали, как мы его вытаскивали, это было что-то с чем-то, а еще и водичка скапливаться на дне начала. В общем, веревки в крепости нашлись, но, увы, вытянуть танк из ямы, это вам не репку из сказки вырвать. Тянем-потянем не сработало, ноги просто скользят и все, а Бибика все больше тонет. Но потом сообразили, что делать. Молот уселся на землю и уперся ногами в пенек, который остался от сломанного дерева, тем самым создав якорь. Ну а мы сзади. Вот таким образом уже смогли вытянуть полузатопленный танк. Потом полазили по окрестностям в поисках хоть каких-нибудь трофеев. Удалось найти пару мечей, один целый лук и сломанный арбалет. Степаныч был безутешен, но потом нашли чудом уцелевший тюк с болтами. Теми самыми, что скручивают жертву болью. Дед аж рыдать перестал и, схватив свою прелесть, моментально спрятал в свою суперсумку. Но вскоре поисковые мероприятия пришлось прекращать, потому что вода начала подниматься нешуточными темпами, и нам пришлось сваливать. Врать не буду, переполошились мы знатно, ибо играть в водный мир не хотелось, а водичка-то все прибывала. Гном вообще был в истерике, ведь танк на крепостную стену не затащишь, а видеть, как твое детище тонет, еще то удовольствие. Но и просто так сдаваться не в наших правилах. Фарин, хорош стенать, может еще не затопит нас, видишь же, крепости арка на возвышенности стоят. Но на всякий случай, давайте танк привяжем, чтоб не унесло. Куда? Удивляется одна из нег с зелеными волосами. Туда, неопределенно машу в сторону прибывающей воды. Он же деревянный. Или там такие щели, что он утонет. Какие щели? Возмущается гном. Нет там щелей, точно поплывет. Давайте привязывать. Только я котел на всякий случай потушу. а то мало ли, вдруг потонет, тогда может рвануть. И почти до полуночи мы как куропатки сидели на стенах и пялились на прибывающую воду, и молились всем богам, чтоб нас не затопило. И вот когда вода добралась до самых ворот, наши молитвы были услышаны. Я как раз особенно искренне обещал дядюшке Эдему убиться об что-нибудь и с особым цинизмом вырвать перья всем его ангелочкам. Ай, да перед кем я строю из себя невинность? Вы же понимаете, что перья обещал вырвать только ангелам, а вот ангелис всех с особым цинизмом отыметь. И пусть потом разбирается, почему мужики мерзнут, а бабы жутко довольные и у всех на стенах плакаты с брутальным красавцем в голубом берете. В общем, вода не только остановилась, но и пошла на убыль, откатившись метров на 100 от крепости. Вот что искренняя молитва делает. Эх, хотелось бы верить, что это я так хорошо молился. Но глядя на задумчивую физиономию Балагура, почему-то подумалось, что ему тоже будут не особо рады на административном плане бытия. Ладно, смех смехом, но Эдем не совсем же дурак, и не стал бы топить свой собственный храм, но хватит о грустном. Давайте-ка лучше о позитивных моментах поговорим. Так как сидели в ожидании довольно долго, то кое-кто обратил внимание на системные сообщения. «Братва, прикиньте, а я опнулся», — удивленно сообщает Листик. «Я так понял за удачно сработавшую ловушку». Услышав подобное, все тут же кинулись проверять статистику. И как выяснилось, кроме Антошки 33 уровень хапнули еще трое. Я, Лаки и Хан. При этом, что интересно, один симпатичный гвардии лейтенант еле-еле разобрался, за что ему опыта сыпанули. Помните, когда я героически спрыгнул со стены, увлекая за собой Агра? Кто сказал, что это он меня сбросил? Вот не надо тут. Спросите Балагура, как дело было. Он вам поведает о том неравном сражении, как я один сдерживал зеленокожую орду врагов и победил естественно. Так вот, тогда и дали следующий уровень. То же самое произошло с Лаки и Ханом, среди попавших в засаду было несколько эльфов, орков и гномов. Вот такой интересный расклад. Это за представителей своего вида опыта не дают, а за всех прочих отсыпают только так. Приятно, однако. Верите? Нет, а качаться на всяких бандитах и вообще эльфах мне нравится куда больше, чем на зайцах. Тем более, что по ушастым у нас специализируется Пушистик, а он ведь вообще по всем ушастым большой спец. Прикольно. Так и представляю бомбочки из эльфов. Отгадайте загадку. Летит, матерится и машет ушами, об землю плюх. Ответ. Пух эльфа выронил. Ха-ха-ха. Кстати, этот пушистый обормот тоже опнул уровень. Интересно за что? Живность мелковата для его уровня. Может за точное бомбометание по танку, когда он волком в люк попал. Но была и неприятная информация. Что-то никто не догадался проверить раньше. Но Семен, Изи и Мальвина оказались 11 уровня. Они-то у нас не гвардейцы, хотя и члены Небесного легиона. Вот такая засада. Но ничего, прокачаем. Тем более, что для них люди, как раз представители другого вида. Наловим бандюганов уровнем побольше и вперед валить пачками. Ага, как же, разбежался. Так Изи и согласилась убивать пленных. Эх, вся надежда на Мальвину и Сему. А с Изи придется поломать голову. Но все, хватит о наболевшем. Ибо в тот момент всем хотелось спать после такого напряженного дня, а мне еще требовалось какое-нибудь наказание придумать для Фасейтаси. Они же не думают, что я забыл то, что они пытались немного бунтовать. Хотя то, что девчонки думают, неважно. Вот высплюсь и придумаю гадость. Я выспавшийся такой затейник. А на следующий день выяснилось, что вся та грязь, что налипла на танк, пока мы его вытаскивали из ямы, засохла. И ее весьма немало. Ибо пока он там буксовал, комья земли летели во все стороны. Конечно, близняшки не горели желанием таскать воду и отмывать технику. Вот совсем. И даже попытались спорить. Дескать, они ничего же такого не сделали, просто хотели сражаться. Они ведь воины, не зря же с пумой тренируются. И только я собрался высказаться, возможно, даже с мордобоем. Ну а что, сами же сказали, что воины. Вот пусть бы и продемонстрировали умения. Так сказать, что посознали, кто тут главный, но все испортили неки, точнее белобрысый Афри. Вот забавно, имечко если обратиться к английскому языку значит, 3, а грудь у этой кошки 4, налицо несоответствие. Это наш танк, мы сами его отмоем. Фарин, заводи котел, поехали к озеру. А ну отставить, возмущаюсь, для особо одаренных напоминаю, это мой танк, так что нечего дефицитную древесину переводить в топки. Есть командир, бравая нека долбанула себя кулачком в левую сиську и скомандовала. «Девочки, переодеваемся». Еще четыре неки синхронно долбанули себя кулачками в левую сиську. «Это что у них типа салюта? Это они так честь отдают? Надо переучивать, а то так и до синяков недалеко. И вообще честь отдавать надо лежа. А ну отставить пошлые мысли. Фу, таким быть». И пока я боролся со своими тараканами, безумные кошки, как кузнечики попрыгали в танк, и давай там шебуршиться. Гав, нет, пух, там точно нет зайцев. Рав, ну люк же был закрыт, как бы они туда залезли. И тут из танка появились неки. Рав, я сам в шоке. И было отчего. Представьте пять фигуристых девчонок, с весьма приличными достоинствами. Я про сиськи, если кто не понял. И вот сверху на них этакие маечки-алкоголички. То есть вроде одеты, но торчит со всех сторон. И ведь что интересно, в каком-нибудь бикини, из разряда мини, видно куда больше, но эффект совсем не тот. А еще на них были коротенькие юбочки и хвосты. Мать моя, майор госбезопасности, откуда? Ведь не было же, только уши эти кошачьи. А тут такое. Конечно, позднее все прояснилось. Девчонки, надевая свои мешковатые комбинезоны, хвостики обворачивали вокруг талии и подвязывали их, чтоб в танке не мешались. Но то было позднее, а сейчас перед нами стояли пять красоток с пуфистыми хвостиками, которые, очутившись на свободе, радостно метались из стороны в сторону, вздергивая юбочки. Я уже говорил про бикини и почти голые попки, или не про них, а про верхние прелести, а неважно. Смысл в том, что попка, мелькающая под юбочкой, оно куда завлекательней. Мои эротические фантазии оживают, всхлипывает балагур, вытирая слезы счастья. И вот тут у нас и приключилась драка. Да-да, именно в этот момент Фася и Тася пошли бить морды. Держи их, резкая команда, и спецназ сперва выполняет приказ и только потом задает вопросы. Скучно живем, Пьеро очень нежно придерживает Фасю за заломленную руку. Выбитый меч валяется на земле. А какая драка могла бы получиться? Поддерживает его балагур, скрутивший Тасю, но не заломив руку, а прижав к себе спиной и взявшую в захват. Для этого с них одежу снять надо, а то нечестно. Да и эстетики никакой, глубокомысленно изрекает Степаныч. А ну тихо, бью кулаком в ладонь левой руки. Вы, девки, меня достали. Значит так, у этих отобрать оружие, тычу пальцем в близняшек. Совсем обалдели, на своих с мечами кидаться, они нам не свои, возмущается Тася. Быстрый шаг вперед, и девушка, удерживаемая балагуром, получает жесткий удар в живот. Резкая боль скручивает не только красавицу-брюнетку, но и меня. Суровый воспитатель, уровень 2. Да тут и так все понятно, хотите кому-то вправить мозги, но при этом не желаете нанести оппоненту физический вред, даже если этот человек пытался вас убить. Проведите стимуляцию мыслительных процессов, непрямым массажем внутренних органов. Боль 100, урон 0, дебаф скрючивания 50 болевых ощущений. Время действия зависит от силы наказания, от 5 до 30 секунд. Дополнительный эффект 1. Боль души, если применяется к союзникам. Вы понимаете необходимость жестких мер, но при этом не испытываете радости от этого. Боль 50. Дополнительный эффект 2. Добросердечие. Если применяется к врагу, нет отката болевых ощущений. Нельзя использовать для пыток. Откат 1 минута. Тьфу. Вот совсем забыл об этой штуке. Суровая такая шутка и демо. Так сказать, бей своих, чтоб самому больно было. Хотя мне и в половину только прилетело. Тася, скрючившись, валяется на земле, выпущенная балагуром. Кажется, дебаф на всю катушку прилетел. Мажор, ну нафига так-то? Возмущается Вован, присевший на корточки возле девушки. Балагур, ты лучше заткнись. Ты либо начинай их трахать, либо я их выгоню. Потому что мозги они мне уже затрахали. Я не хочу жениться. Как ошпаренный отскакивает от стонущей Таси. Так не женись. Уже кричу. Ты можешь их просто отодрать или нет? Нафиг, нафиг, машет руками. Ты что забыл, какой они бред несут? Пьеро, отпусти Фаську. Значит так, девки, вы меня в край достали. Как собаки на сене. И сами ням, и другим не дам. И ты меня тоже задолбал. Слегка бью в грудак балагура. Забыл что ли, что они не могут тебя на себе женить, пока не победят в поединке? Ну так в чем проблема? Чего ломаешься? Твою дивизию. А ведь точно, Вован радостно потирает ладони. Но мы так не согласны. На этот раз возмущается Фася. Когда вас утес в песочнице жарил, вас это не смущало? Усмехаюсь. Но мы этого не помним. И вообще мы до сих пор девственницы. Да, а чего же вы тогда от балагура хотите? Но он же соблазнил нас, неправда? Балагур складывает руки на груди. У меня есть свидетели, что вы сами на меня набросились. Неважно, все равно ты с нами переспал, значит должен жениться. А что ж вы раньше-то не сказали, что это самый важный критерий? Удивляюсь. Мы говорили. Эй, мажор, ты что? Балагур оглядывается по сторонам, видимо прикидывает, куда бежать. Плохо это, Вовка, очень плохо, сокрушенно покачиваю головой. У девок такая беда, а мы утеса из песочницы выбили. Ведь это он их совратил. Ну да ничего, найдем и обязательно женим. Да, мы своих не бросаем, но мы не хотим за утеса. Тася уже пришла в себя и, поднявшись с земли, отряхивается. Нет, усмехаюсь, это так не работает. Либо утес, как тот, кто совратил и спал с вами, уточню, первым, либо никто. Причем предупреждаю, так как вы снова девочки-целочки, в дальнейшем этот аргумент тоже не принимается, так как вы сами требовали исполнения того, что было до вашей смерти. Все, рты закрыли, это не подлежит обсуждению. Если хотите, можете покинуть нас, скатертью дорога, держать не буду, хотя и врать не стану, мне будет жаль. Итак, ваше решение, уходите или подчиняетесь. Девчонки, отойдя в сторонку, зашушукались и буквально через минуту вернувшись сообщили, что никуда они не уйдут. И вообще они хорошо подумали и замуж уже не хотят, но балагуроникам все равно не отдадут. Да будет махач. Тут же внес конструктивное предложение Лаки. А что, я поддерживаю, крутанув отросшие усы, влез со своим мнением Степаныч. Прав Пьеро, скучно живем. Скучно, у меня аж челюсть попыталась выскочить из суставов и брякнуться оземь. Ага, тут же закивал прапор. Тоска зеленая. Предлагаю уравнять шансы, пусть Таська с Фаськой в бикини дерутся. Хм, окидываю взглядом грудастых брюнеток, затем нек в их откровенных нарядах. И понимаю, что такую возможность упускать нельзя. Да будет файтинг. Близняшки, недолго думая, направились к своим подружкам. А тут уже были все наши. Даже Вера, жена Листика, чуравшаяся больших тусовок, и то примчалась посмотреть, что за кипиш. И началось, советы, как надрать задницы этим ушастым, от Валькирии и от Лиды, супруги Лаки. Вот ведь тоже боевитая девица, и едва слышная, может не стоит, от Веры, но кто бы ее слушал. И вот две сестренки уже стоят в своих весьма нескромных купальничках и в коротких сапожках. Так, стоп, Степаныч, подойдя поближе к никам, посоветовал. Хвостатые, вы бы сандалики сменили на более подходящую обувку. Тут, конечно, травка, но камешки острые никто не отменял. Ох ты ж, папа мой олигарх, а прапорта, как мне кажется, не совсем ровно дышит к кому-то из ушастеньких кисок. Еще один зафил на мою голову, в пару к балагуру. Интересно, к кому? Они ведь не замужем. А как известно, Степаныч главный ходок именно по таким дамам. А может, ему просто так удобно было? Никто жениться не требует. Эх, хорошо, что не все парни такие бабники, как Степаныч или балагур, или тот же Руслан Джин. Про себя я не говорю, не виноватый я, у меня наследственность плохая. Давай вспомним про дедушку Всеслава. Гулёна еще тот, а дедушка, мамин папаня. О нем аж легенды ходят и сказки рассказывают. Завистники переврали, конечно, все, превратив его в злодея, но это не отменяет того, что баб он любил, а они его. Это мне Лаки проболтался, когда мы уже нормально так накушавшиеся были, в тот раз, когда в песочнице выпивали. Знаете, кто он? Не поверите, Кощей Бессмертный. Серьезно, я чуть под стол не свалился, когда услышал. Я-то думал, это просто сказочный персонаж, а нет, действительно был такой. Вот только девиц он не похищал, сами к нему сбегали. Но кто ж в этом признается? Вот и перевернули все с ног на голову. Так что меня не надо сравнивать с этими распутными мужиками. Да, это их выбор, а у меня наследственность. И вообще я же добрый и отзывчивый. Как можно отказать девушке, если она просит? А то ведь сама возьмет. Так, тьфу, вот чего меня опять не в ту степь то потянуло. А, да, точно, наследственность. Так что даже бороться с собой не буду, ибо нифиг. А тем временем, некие уже переобулись в такие же сапожки, как и у близняшек. Это вообще очень популярная обувь местных дам. Не у всех понятное дело, но обувку нам в песочницу тоже завозили. Так что наши обуты нормально. Лаки, чуть дернув друга за рукав, тихо шепчу на ухо, сделай красиво, беспалево обойди танк с той стороны и спрячься за башней, и никого в люк не пускай. Сашка удивленно смотрит на меня, но вопросы не задает. Отходит назад за спины возбужденной толпы и, врубив отвод глаз, по дуге устремляется в обход. Вот за что люблю этого парня, так это за то, что он не балагур. Хотя отмочить какую-нибудь глупость он может, еще тот затейник. Зачем я отправил Лаки караулить доступ в танк, скоро узнаете. А пока балагур устраивает импровизированное шоу. Ну что я говорил, клоун. Дамы и господа, братишки и сестренки, сегодня мы увидим эпическое сражение между силами добра, взмах в сторону близняшек, которые приветственно вскидывают руки. Слышатся аплодисменты. Я тоже хлопаю. А что, со вскинутыми руками их достоинство очень даже смачно смотрится. А против них, взмах рукой в сторону насупившихся нек, ибо их, судя по всему, приписали козлу. А девочкам это не по нраву. А нет, стоп, Вовка чешет затылок. У этих тоже добра навалом. Растопырив пальцы, покачивает перед своей грудью. На себе не показывай, подначивает Степаныч. Плохая примета. Ха-ха-ха. Будем считать, что у нас эпическая тренировка сил добра. Ибо ты прав, молодой. Добрые девки, ох, добрые, что с одной стороны, что с другой, лихо подкручивает усы и подмигивает. Поржали, девчонки посмущались для приличия и стали расходиться на разные стороны танка. Близняшки наперед, а неки стали с кормы. Ставки сделаны, ставок больше нет, размахивает руками балагур. Да начнется махач. Отставить, гаркаю во весь голос. Мажор, обиженным голоском вопрошает Вован, только не говори, что ты передумал. Нет, конечно, усмехаюсь. Но есть один нюанс, я ведь еще не все сказал. Иду вперед и встаю так, чтоб видеть сразу всех бойцов, уже приготовившихся к схватке. Все удивленно пялятся на меня, в ожидании чего же это я умного то сейчас скажу. И только некие недовольно фыркают, уже настроились на драку. А тут отсрочка. У меня очень хороший слух, касаюсь правого уха указательным пальцем, и я слышал то, о чем вы шушукались, пока мы на стене сидели. Тихоня одобрительно кивает, ведь это именно он, толкнув меня локтем в бок, обратил мое внимание на то, что неки что-то очень активно обсуждают. Вы ведь прикидывали, как спереть кувалду молота. Считаете, что не будь у нас такого девайса, мы бы вас не одолели. Вот у меня вопрос. Зачем? Продать хотели или что? Этого я так и не понял. Девчонки, вы что, обалдели? Гном, раскрыв от удивления рот, машет руками на подруг. Договорились же с парнями. Нормально же все. И почему за моей спиной? Потому что ты с молотом катапульту ремонтировал, насупившись, сообщает нека брюнетка. А та, что с зелеными волосами, прыжком заскочила на танк и метнулась к башенному люку. Но открыть его не успела, ибо была перехвачена Лаки, который, заломив девушке руку, впечатал ту лицом в металлическую обшивку. Не зря я его как настоящего героя в обход послал. Никак вооружиться решили, скалится Саник. Теперь хоть понятно, чего вы тут попытки совращения устраиваете. Что, восклицает его жена, эти кошки драные, пытались тебя совратить, спокуха, подмигивает Лаки, я кремень, да мне пофиг. Лида начинает раздеваться, мы удивленно пялимся на нее. Любимая, не расскажешь, почему ты решила стриптиз устроить? Интересуется Сашка. Что? Стянувшая с себя куртку, Лида замирает на мгновение. Ну так собираюсь третьей быть, кивает на близняшек. На троих сообразим. А ну тихо, рявкаю во весь голос. Лидка, хорош дурить. Фри, я жду ответа. А что отвечать? Да была такая мысль. Мы всегда сами по себе были, не считая Фарина. И будь у нас такое оружие, да вы бы ни за что нас не захватили и не отобрали танк. Крик души прям, сплевывает Степаныч. А я, старый хрыч, ведь купился. Крета, ну и дрянь же ты. Нека с черно-белыми прядями волос, потупившись, разводит руками. Извини, да пошла ты, гнать их в шею. Вот как есть гнать. Пусть в другом месте сиськами трясут, они на наших мужиков вешаются. Тут же выдает предложение злая девочка Лида. А я бы еще и морды им набила, бьет кулаком в ладонь лиса. А еще лучше грохнуть, глубокомысленно изрекает Хаски.